Глава 17. Есения. Следующая смена в элите показалась настоящей пыткой, и собеседование с владелицей салона «Милица» стало огромной удачей для меня. Я готова мыть полы, драить туалеты, таскать тяжести, выполнять любую грязную работу, только бы не возвращаться во второй зал. Встреча назначена на 6 вечера. И я успела не только выспаться, но и привести себя в порядок. Без 5-6 я стояла напротив красивого здания в старой части города. Район славился магазинами с роскошной одеждой, кафе, ресторанчиками и огромными ценами. Вдохнув поглубже, я взялась за золотистую ручку и потянула, шагнула внутрь, и меня тут же окутал невероятный аромат. Я словно в торговом центре в отделе парфюмерии. На стене за девушкой у стойки я прочла название салона красоты. «Добрый вечер», — поздоровалась я, поправляя черное платье. «Мой универсальный наряд на все случаи жизни. Мне назначено собеседование на 6», — добавила я, испугавшись, что меня примут за клиента. «Добрый вечер. Присядьте, через несколько минут я вас приглашу», — девушка указала на кресло. Ох, кажется, я переоценила свои возможности. Все вокруг, включая красавицу за стойкой, слишком шикарны. Простая черная форма сидела на ней идеально и выглядела в разы дороже моего лучшего платья. «Вас ждут», — услышала я, нервно теребя ремешок сумочки. «Идемте, я покажу, как найти кабинет Адель». Только из трусости я не стала противиться и шла следом. Исход собеседования известен заранее, я не устроюсь. «Поднимитесь по лестнице, последняя дверь слева». «Большое спасибо», — поблагодарила я, осматриваясь. Огромная комната была разделена ширмами, и за каждой увлеченно работал мастер. Я еще раз окинула зал взглядом, когда я еще побываю в подобном заведении, и поспешила к заветной двери. Постучала и вошла. «Добрый вечер», — поздоровалась я. Темноволосая женщина оторвалась от экрана ноутбука, улыбнулась. «Есения», — уточнила она. «Да». «Присаживайся», — легким кивком указала на стул. «Ты очень красивая». «Спасибо», — ответила я смущенно. «Вы тоже», — добавила. «Ты волнуешься. Почему?» «Я впервые в таком шикарном месте», — призналась я. «Благодарю за честность», — рассмеялась Адель. «Мне это нравится. Ольга Сергеевна», — поправилась она, — «сказала, что ты ищешь постоянное место». «Все верно. У меня на попечении брат, и я не имею права оставаться без работы». «И про твое положение я знаю. А почему ты уходишь из элиты?» Я была уверена, что мне зададут подобный вопрос, но все равно оказалась к нему не готова. «Я... то место не для меня». «Полностью с тобой согласна. Элита точно не для тебя». «У меня не было выбора». «Не нужно оправдываться», — остановила меня Адель. «Ты мне нравишься, говорю сразу. В тебе красота, чистота и натуральность, которая нужна моему салону, понимаешь?» «Не совсем», — ответила я, немного испугавшись. «Когда клиент входит, он сразу должен увидеть свой идеал». Адель красиво повела ладонью, указывая на меня. «Это же психология. Если тебя встречает свежий, ухоженный сотрудник, то ты доверяешь этому месту и его мастерам. Так понятно?» — спросила она без издевки. «Да, но я не совсем идеал». «Эта проблема решается за несколько дней, уж поверь. Я беспокоюсь о лице своей компании, а значит, ухаживаю. Мои мастера помогут. Это бесплатно. Говори». Адель заметила мою растерянность. «Что тебя беспокоит?» «Я ничего не понимаю в индустрии красоты». «И этот вопрос решаем, но для него понадобится чуть больше времени. Обучение. За несколько недель ты освоишь азы. Сейчас мне нужно, чтобы клиента были искренне рады видеть. Подали кофе или чай, записали на следующую стрижку, укладку или маникюр. Для этого есть простейшая программа. Все просто», — произнесла женщина по слогам. «Попробуем?» «Конечно». После получасовой беседы я выходила из салона с широкой улыбкой на губах. Мы договорились, что я буду работать в «Милице» 2-3 часа днем или по вечерам, в зависимости от смены в элите, знакомиться с коллективом, помогать и учиться. А уже после перейду на полный рабочий день. Зарплата администратора салона меня приятно удивила. Если все сложится хорошо, я ничего не потеряю, даже выиграю. Застегивая сумочку, я замешкалась на ступенях и получила ощутимый удар двери по спине. «Ой!» Я по инерции пролетела 2 шага вперед, обернулась. Девушка не заметила меня, сжав телефон в руке, рыдала и слушала собеседника. «Ты специально так говоришь!» — закричала она. «Специально! Ты хочешь, чтобы я отказалась от своих чувств, да?» Кажется, тот, кто был на другой стороне трубки, сказал «да». «Трус!» — выкрикнула девушка. «Ты струсил! Да, струсил!» — кричала она, размахивая руками. «Это не я, ребенок, а ты! Ты боишься поменять свою жизнь! Ненавижу!» — зашептала, глядя на погасший экран телефона, и зарыдала еще громче. «Ой-ой-ой, вам плохо?» — спросила я, подбегая к девушке, пытаясь ее удержать. «Мне очень плохо», — ответила она, захлебываясь рыданиями и растирая тушь по щекам. «Я призналась ему в любви!» Она подняла на меня заплаканные глаза, темные-темные. «А что он?» — спросила я, заприметив скамью. «Он меня поцеловал. Разве это плохо?» — уточнила я, помогая девушке присесть. «Он поцеловал меня вчера!» Она хватала ртом воздух, пытаясь справиться с истерикой. «А сейчас сказал, что уезжает и не нужно его ждать. Ненавижу, испугался. Я никогда о нем больше не заговорю, даже не вспомню». Я приобнимала девушку и ждала, пока она успокоится. Действительно, молоденькая, а с потеками косметики на лице казалась совсем ребенком. Розовая футболка, шорты и сумочка в виде головы котенка. Лет 15, не больше. «А ты одна тут?» — уточнила я, осматриваясь. «Да-да-да». «Давай я позвоню твоей маме, она тебя заберет. Что-то мне страшно отпускать тебя одну». «Не надо, маме, я ей не нужна, никому не нужна». «Ну как же? Брату!» — с трудом выговорила, протягивая в дрожащей ладони телефон. «Хорошо, давай брату». Я открыла журнал вызовов. «Славочка» — прочла первый контакт. «Он?» — спросила и тут же пожалела. «Нет». «Прости, я не подумала, ты же сейчас с ним говорила. Братик, да?» — прочла вторую строчку. Девушка кивнула, и я нажала зеленый значок. «Прости», — повторила еще раз, слушая гудки. «Да, Лиз». Ответил мужской голос. «Лиза!» спрашивал уже с раздражением. В горле пересохло, и мне не с первого раза удалось произнести хоть звук. «Здравствуйте. Ваша сестра плохо себя почувствовала и попросила позвонить», выговорила я скороговоркой, молясь, чтобы Зверев не узнал меня. «Есения?» спросил он с сомнением. «Она около салона милиция, знаете такой?» Я проигнорировала вопрос. «Знаю, ждите, буду через 20 минут». Я совершенно точно не хотела ждать Зверя. До этого момента я делала все, чтобы больше не увидеться с ним. Но судьба посмеялась надо мной. «Лиза», — позвала я плачущую девушку по имени, — «тебя же так зовут?» Она кивнула в знак согласия. «Да». «Твой брат обещал приехать через 20 минут. Нужно ждать его здесь», — медленно произнесла я, не совсем уверенная, что смысл моих слов доходит до нее. «Я подожду, только ты...» «Ничего, не рассказывай моему брату», — выдохнула сквозь слезы. «Ужас! Она думает, что я останусь с ней до приезда Зверева». «Не скажу», — пообещала я, поглядывая на часы. «И про Славу...» «Обещаю, у меня есть салфетки», — произнесла я, когда рыдания стали стихать. «У тебя тушь потекла», — ответила на ничего не понимающий взгляд. «Да?» — девушка смешно округлила глаза. «Нельзя», — бормотала она, открывая сумочку в поисках зеркальца. «Брат устроит допрос, он будет злиться!» «Охотно верю», — ответила я вполголоса и протянула упаковку платочков. «Ой, какая я страшная!» Я невольно улыбнулась. Точно ведь ребенок, увидела отражение и забыла о своих страданиях. «Видно, что я плакала», — поинтересовалась Лиза и посмотрела с надеждой. «Немного», — ответила я честно. «Блин!» — с силой потерла покрасневшие глаза и нос. «Ты делаешь только хуже», — произнесла я, еще раз взглянув на часы. «У меня есть 10 минут до приезда Марка. Не трогай, лицо чистое». «Ну, хорошо». Я боязливо посматривала на проезжую часть. «Тебе лучше?» «Да», — согласилась Лиза и слегка улыбнулась. «Я тогда пойду?» — поднялась я со скамьи. «Очень спешу. Никуда не уходи. Жди брата. Хорошо?» «Спасибо». «Да не за что», — произнесла я в ответ, едва не налетев на пешехода. Черный автомобиль резко остановился на другой стороне проезжей части, привлекая внимание почти всех, в том числе и меня. Мне не нужно было видеть водителя. Я знала, кто был за рулем. и в голове пульсировало лишь одно — бежать. Что я и сделала, торопливо зашагала по тротуару. Так хотелось обернуться, но я заставляла себя смотреть прямо. Какая-то часть меня нафантазировала, что зверь обязательно нагонит и поблагодарит. Это точно была не самая умная моя половина, склонная к глупостям и мазохизму. Хорошо, что не всем фантазиям суждено было сбыться, и я села в автобус, в очередной раз холодно отвечая на сообщения Наты. От этого чувствовала себя еще более паршиво, а дома меня ждал сюрприз. «Что вы делаете?» — спросила я двух мужчин. Они топтались у двери в нашу квартиру и, судя по звукам, пытались ее открыть. «А вот и моя племянница!» — воскликнула тетя Соня. Женщина показалась из-за мужских спин и помахала мне рукой. «Есенька, ты закрыла на верхний замок и забыла, что у меня нет от него ключа». «Нет, не забыла», — ответила я совсем недружелюбно. «Я закрыла, чтобы вы не могли войти без моего ведома». «Ну так ты дома, открывай», — махнула ладонью тетка. «Вы опять привели покупателей?» — спросила я, оглядывая двух мужчин, средних лет, просто одетых, с нездоровыми красными лицами, словно они пробежали стометровку на время. «Нет», — тетя Соня спустилась ко мне. «Я уже сдала нашу с Володей часть. Почему я сразу не догадалась? Столько денег потеряла?» — говорила она, глядя мне в глаза. «А что ты на меня так смотришь? Раз ты собираешься обращаться к юристу, я что, должна нести убытки только потому, что твой отец и мой муж братья?» «Родные братья», — напомнила я. «Тем более», — фыркнула она. «Открывай», — произнесла приказным тоном. «Или я сейчас же вызову полицию и напишу заявление. Уж поверь, я так сделаю». «Я вам верю». «Ну?» — тетя Соня поднялась к двери. «Вообще-то я спешу. Мы и так тут 40 минут торчим. Давай быстрей». «И что мне делать? Если я сейчас не открою, тетка вызовет полицию или заберет ключи силой. Она не постесняется залезть ко мне в сумочку». «Отойдите», — пробормотала я, подходя к двери. Мужчины посторонились, а тетка не сдвинулась с места. Наверное, боялась, что я успею войти и закрыть за собой дверь. «Я думала, ты сегодня работаешь», — произнесла она, пока я искала ключи. «Я так и подумала. Хотели пройти, пока меня нет». Тетка, как ни в чем не бывало, улыбалась. «Я помогу тебе перенести вещи», — произнесла она. «Я сама», — ответила я, открывая. «Раз все решилось, мы за сумками, хозяйка», — заговорил один из мужчин, и я отчетливо почувствовала запах алкоголя. «Идите, идите», — отозвалась тетка. «Вы специально, да?» — спросила я, когда шаги стихли. «Ты о чем?» «Они же явно выпивают». «Не понимаю, о чем ты». «Ясно», — выдохнула я и до боли стиснула зубы, едва сдерживая слезы. «Я не уступлю большую комнату», — сказала я подрагивающим голосом. «Егор просто не сможет развернуться в других». «Да пожалуйста». Тетя Соня прямиком направилась в мою спальню и резким жестом распахнула дверь. «Собирай вещи», — произнесла она. «А раскладушка на месте?» — уточнила, заглядывая в бывшую комнату Егорки. По плану там была кладовка, но папа хотел, чтобы у каждого был свой уголок. «На месте». «Отлично. Пылесос тоже выноси. И так не спальня, а собачья конура. И доску гладильную. А тут что?» «Не трогайте, это вещи родителей!» — выкрикнула я, хватая женщину за руку. «Ну и нечего кричать. Перетаскивай!»